Дома. Краткие характеристики домов. Первый дом – асцендент. Я есть. Стиль жизни, манера проявления, самосознание, первое впечатление, которое производит человек, его социальная маска, темперамент, общее направление жизни, тело, внешность, конституция, судьба в целом. Общий темперамент, отчасти запас здоровья. Яркие личные качества. Основной потенциал личности. Второй дом. Я имею. Деньги, имущество, собственность, накопление. Все, чем человек владеет и волен распоряжаться, в том числе материальные таланты, то, что он может монетизировать. Третий дом. Я окружен. Ближайшее окружение. Братья, сестры, соседи. Контакты, связи. Поездки, начальное образование. Четвертый дом. Надир, IC. Мои корни. Дом человека, недвижимая собственность, его родители, семья, происхождение, фундамент человека, его кармический старт, с которого идет восхождение по социальной лестнице. Пятый дом. Мои радости. Дети натива или его детище. Проект, бизнес, книга. Хобби, увлечения, творчество, развлечения, влюбленности, праздная жизнь и радости. Шестой дом. Моя работа, болезни. Дом служения, трудовые обязанности, работа, болезни, наемные работники, слуги, домашние животные. Седьмой дом. Дисцендент. Мои партнеры. Брачные отношения, либо все самые важные люди в тесном близком контакте. Лучшие друзья – партнеры по бизнесу, супруги, открытые враги, суды, в целом окружение, внешний мир. Восьмой дом. Мои кризисы. Дом пограничных состояний, трансформаций, дом жизни и смерти. Чужое имущество, деньги партнера, наследство, кредиты. Опасности для жизни, новый сексуальный опыт. Девятый дом. Мой путь, мировоззрение, вера, образование, высшее. Общий кругозор, философия человека, его духовная жизнь, путешествия, другие культуры. Десятый дом, MC. Мое место в социуме. Карьера, слава, успех, должность, чин, награды. Начальство, власть. То положение, которое занимает человек во внешнем мире. 11-й дом. Мой коллектив, друзья. Дом единомышленников, друзей, общественной жизни, коллективов, будущего, планов и мечт. Неформальные связи, блат, удача, оторванность от бытовой рутины. Приемные дети. 12-й дом. Уединение. Дом принуждения, изоляции, несвободы, одиночества. Связан с больницами, неизлечимыми заболеваниями, вынужденной эмиграцией, психическими расстройствами. Тайная секретная деятельность. Отчуждение. Дикая природа, большие или дикие животные.